Теперь, доктор, мне, наверное, следует более подробно рассказать о своем отце и о Дейзи, какой она была когда-то, о том, как я жила раньше, и о книге. Я жила в плохом районе, на темной стороне, о которой знают только те, кто там живет, где уличные девушки дрожат от страха, караулят на углу, а парни в черном поджидают в темных переулках. Они всегда держат руки в карманах. Здесь грязные окна, дверные звонки, грязные тротуары, засаленные выключатели в квартирах от количества рук, которые до них дотрагивались. Те, кто приезжал на машине в эту часть города, тут же закрывали окна и выключали радио. К счастью, лично я и моя семья жили в достаточно спокойном месте, чтобы дети моего возраста могли ходить в школу. Но всего в нескольких кварталах по улицам шатались преступники. В те времена сигареты считались роскошью, и если на вас были даже самые дешевые и паршивые бусики, все думали, что вы из богатых. Украшений я себе позволить не могла, у меня только был клочок шелка. Я сделала в камушке дырку и продела в нее шелк. Носила это как ожерелье. У меня были вечно грязные ногти и тощие ноги. Уж не знаю, к какой категории я принадлежала тогда. Мой папа держал ресторан на Crimson Street. Назывался он Olive Place. Дейзи работала там официанткой, а Олли — шеф-поваром. Лучшим шеф-поваром на свете. Всегда готовил с улыбкой на лице. Он хотел, чтобы его блюда были идеальными. Они с Дейзи все время работали. С 10 утра до 2 ночи, 7 дней в неделю. И у Олли всегда загорался взгляд, когда он видел, как клиент пробует блюдо. Он подходил к столу и заводил разговор. Ему ничего не стоило потрепать милую девчушку за щечку, сказав, что она с каждым днем все красивее, похлопать по плечу молодого человека и поинтересоваться, как поживает его подружка. Олли наполнял бокалы по второму кругу часто за бесплатно. Просто потому, что видеть других людей счастливыми – это и было его самое большое счастье. Мой папа был хорошим человеком, у него было доброе сердце. Я часто наблюдала за его работой. Кухня была его убежищем, там он становился другим человеком. И я могла видеть невинность в его глазах даже среди огромного количества тех гнетущих мыслей, о которых он никогда не говорил мне, потому что не мог сказать. Дома была нервная, безнадежно гнетущая обстановка. Там царили беспокойство и неуверенность в будущем. В ресторане все невзгоды исчезали. «Неси заказ, Дейзи!» — кричал Олли, поставив на стойку очередную тарелку. Иногда во время готовки он оборачивался и улыбался мне. Ходил от кастрюли к кастрюле и громко пел песни. Пробовал еду, чтобы убедиться, готова ли она. Отпивал вино, чтобы понять, достаточно ли у него богатый вкус. Дейзи разносила тарелки и старалась записывать заказы очень внимательно. Она мыла полы и окна, выравнивала картины на стенах, а еще занималась сервировкой, потому что все столы должны быть идеально оформлены. Вилки и салфетки слева от тарелки, ножи справа. Наши финансовые проблемы во времена моего детства никогда не были для меня неожиданностью. Мне думается, что я уже родилась с осознанием этих проблем. Вот только к тому, насколько сильно моя семья скатится за черту бедности, когда хозяин решил поднять квартплату, я оказалась не готова. Напряжение было так сильно, что я готова была грызть его зубами, лишь бы прошло. Дейзи пришлось продать машину. С каждым днем родители возвращались домой с работы все более опустошенные и измученные, и Дейзи часто плакала в подушку от отчаяния и разочарования в жизни. Олли ночами напролет просиживала за столом на кухне, глядя на гору счетов, громоздившуюся перед ним. Так как няню мои родители позволить себе больше не могли, на пару дней каждую неделю меня отправляли к Энтони. С ним было хорошо. Я ведь его почти с рождения знала. Он позволял мне ложиться спать поздно, и мы часто заказывали пиццу. Иногда мы пекли печенье, потому что он знал, когда я пеку печенье, я совершенно счастлива. Счастлива. Странное слово. Особенно, когда ты вообще не можешь чувствовать ничего. Словно опустившийся под воду остров. Далекая, затерянная Атлантида, которая когда-то давно имела хоть какой-то смысл. Я делала домашнее задание, а Энтони смотрел телевизор, когда в дверь постучали. Пока Энтони открывал дверь, я пряталась у него за спиной, как тот-то за спиной Дороти, когда домик уже рухнул, и она открыла дверь. На пороге стоял папа. Он просто стоял с широко раскрытыми глазами, тяжело дыша. Продолжал смотреть через плечо. Затем, ни слова не сказав, он обнял Энтони, но даже я сразу поняла, что это не просто дружеское объятие. Казалось, Олли еле-еле сдерживает вопль отчаяния. Как будто он пытался дать Энтони какой-либо знак. Теперь, когда мне уже все известно, я думаю, что он и вправду звал на помощь. Беззвучно. Как высохший цветок льнет к грязной почве, отчаянно надеясь, что не засохнет окончательно. К тому моменту мы не виделись с Олли уже пару дней. Он отпустил Энтони, взял меня на руки и закружил по комнате. «Мой маленький ангел», — сказал он. «Моя маленькая принцесса». Олли был во всем черном. Даже на голову надел черную шапочку. Опустил меня на пол, полез в свой рюкзак и вытащил оттуда книгу. «Раньше, когда я был ребенком, я читал почти каждый день. Я знаю, ты любишь читать о других мирах. Эта книга изменит тот мир, в котором ты живешь. Она немного потрепанная, но это ничего. Вдруг и тебе она тоже понравится. Известная книга», — сказал он мне. И протянул книгу. Я уставилась на нее. Этот момент был началом чего-то невероятного, доктор. Может быть, из-за этого я сошла с ума? Или наоборот, книга стала моим средством защиты? В любом случае, я не скажу вам, как она называется. Не сейчас. Олли велел мне остаться дома и читать книгу. И я в точности выполнила то, что он сказал. Они с Энтони отправились в кухню и закрыли за собой дверь. Меня это не удивило, они так часто делали, когда Олли приходил к Энтони. Бормотали какие-то непонятные слова, а потом уходили в другую комнату, запирали дверь и о чем-то долго говорили. Прошло минут 10, прежде чем Олли вышел. Он приблизился ко мне, и я заметила в его глазах какое-то странное отчаяние. Нечеловеческим усилием он попытался улыбнуться, но понял, что даже пытаться не хочет. И тогда он вздохнул. Тишина становилась уже зловещей, когда раздался вздох, смысл которого я толком не поняла. Олли положил мне руки на плечи и посмотрел в глаза. Я до сих пор чувствую его ладони на своих плечах. Он нежно поцеловал меня в одну щеку, потом в другую. Вот уж правда, сила отцовской любви безгранична. «Я всегда буду с тобой». «Я люблю тебя», — прошептал Олли, проведя большим пальцем по моей щеке. Крошечные слезинки застыли в уголках его глаз. Настолько крошечные, что никто бы не заметил. Ни Энтони, ни Джеймс, ни охранник в банке. Но я заметила. Я его дочь. И мы с ним из одной плоти и крови. «Я тоже тебя люблю, папа», — сказала я. Олли закрыл за собой входную дверь. Я не должна была дать ему уйти. Весь тот день я читала. Когда мы с Энтони обедали, я читала, зачерпывая ложкой картофельное пюре и отправляя его в рот. Вечером я ни разу не выпустила книгу из рук. Пока он смотрел телевизор, я читала. Когда Энтони уложил меня спать и подоткнул одеяло, я все еще читала. Когда я заснула с книгой в руках, мне снился сон о ней. Вы не поймете. Вы не поймете, если не читали ее. Просто знайте, книга проросла во мне, как роза. Стебель, который обвился внутри меня, шипы проткнули кости, а лепестки бутоном укрыли мне сердце. На следующее утро Энтони осторожно открыл дверь и вошел в комнату. Он старался не шуметь, но деревянный пол предательски скрипнул под его ногами, и я проснулась. Глаза у Энтони были красными и опухшими, и вообще он выглядел так, будто всю ночь не мог уснуть. Мои же глаза напротив только открылись, впустив солнечный свет, который тут же наполнил меня всю. Я заметила книгу, лежащую на моей груди. Когда я делала вдох, книга поднималась, как будто жила вместе со мной. «Сядь, Блю», — тихим голосом сказал Энтони. Я села. На щеках Энтони я заметила засохшие следы от слез. Он вздохнул. «Я должен сказать тебе что-то важное». «Что?» — спросила я. Он опустил голову и медленно покачал ею. И разрыдался. Его плечи задрожали, и он хватал ртом воздух. Я не поняла, что происходит, но внутри меня появилось какое-то неясное предчувствие, отчего все поплыло перед глазами. Что-то было не так. Я никогда не видела Энтони плачущим. Что-то случилось. Он был весь каким-то помятым, а морщины вокруг его рта и глаз казались ужасно глубокими. По его лицу катились градом слезы, а он не мог их даже смахнуть. Блю, послушай меня. Олли... Олли больше не придет. Кое-что случилось с ним. «Боже мой!» — прошептал Энтони. «Мне так жаль, прости, я пытался остановить его, он теперь на небе, и он смотрит оттуда за вами с Дейзи, так что больше ничего не бойся, слышишь?» Его голос дрожал, а грудь сотрясалась от рыданий. «Что? Что случилось?» — прошептала я. «Я думаю, что лучше, если я...» — начал было Энтони. «Что случилось? Что с папой?» Вдруг закричала я не своим голосом. И тут я не выдержала. Я начала выть и визжать, и реветь, как оглашенная. Собралась под одеяло так глубоко, что только глаза выглядывали. Раскачивалась взад и вперед, уже в ужасе от того, что же Энтони сейчас скажет. Слезы лились по моим щекам, и я чувствовала соль на губах. Я не могла ничего видеть. Не могла дышать, как тогда, когда попадаешь в шторм и пытаешься выжать хоть глоток воздуха из своих легких. «Что случилось?» — снова закричала я. «Они его застрелили, понимаешь, ты?» «Он, твой папа, пытался ограбить банк, ясно? И охранник застрелил его. Идиот, ублюдок, чертов ублюдок!» Он кричал в полный голос. «Олли был мне как брат, черт подери, как он мог! Ублюдок!» — орал Энтони, и слезы текли по его лицу. «Мне очень жаль, Блю, мне очень жаль!» Мое сердце рухнуло куда-то вниз. Веки налились свинцом. Дрожащими руками я взяла книгу. Я не могла видеть лицо Энтони. Где-то там, в душе, бушевал демон отчаяния, а я не хотела впускать его в себя. Как будто я держала не книгу, а мутное стекло и знала, что реальность кристально чиста. Никакого тумана. Одна лишь горькая правда. Я не хотела, чтобы стекло прояснилось, нет. «Нет, нет, нет, нет, ничего этого нет, все обман!» — прорычала я. «Этого нет, это неправда!» — заорала я, что есть мочь. «Я просто буду читать. Мне просто нужно читать. Все, все будет хорошо. Просто нужно читать дальше. Блю, пожалуйста, посмотри на меня!» — вскричал Энтони. Я открыла книгу на одной из первых страниц и начала читать. «Тато в испуге забился под кровать, и Дороти, как ни старалась, никак не могла его вытащить. Насмерть перепуганная тетушка М откинула крышку погреба и спустилась вниз. Дороти наконец поймала то-то и уже собиралась последовать за тетей. Но она и до двери не успела дойти, домик так сильно качнуло порывом ветра, что девочка упала на пол». Эти строки заполнили мой разум, пустили в нем корни. «Читай, Блю. Читай. Блю, ответь мне. Я знаю, что ты расстроена, но, пожалуйста, поговори со мной». Только я не издала ни звука. Молча перевернула страницу, в надежде, что какое-нибудь другое чувство появится в моей душе. «Пожалуйста, просто не мешай мне читать», — подумала я. «Пожалуйста, не мешай мне читать и просто оставь меня в покое». Проходили часы, и постепенно Дороти немного оправилась от испуга. Но она чувствовала себя очень одиноко, а ветер выл над ней так громко, что она чуть было не оглохла. Именно тогда демон отчаяния прокрался в меня. Забрался в мои вены, проник в артерии. С тех пор он живет во мне и никогда уже не уйдет. Это он отнял у меня способность и желание говорить. Энтони отвел меня обратно к Дейзи в квартиру, где мы раньше жили с Олли. Джеймс, которому теперь принадлежал ресторан отца, вышвырнул Дейзи и быстро нашел ей замену. Он, наверное, и кухню-то теперь использовал исключительно для встреч с такими же отвратительными скользкими ублюдками, как он сам. Дейзи начала сходить с ума. Она не могла оставаться в квартире, где все напоминало об Олли. Через 2 недели мы просто уехали. Из города. Сели на автобус до Флориды, где меня отправили в школу и все такое прочее. В школе меня определили в спецкласс, потому что я умственно неполноценна, как они сказали мне, и потому что я не в состоянии адаптироваться к изменениям и не способна общаться с другими детьми. Другими словами, меня обозвали социопатом. Очень бы хотелось мне, чтобы они видели, как Дейзи каждый вечер нюхала кокс со стола в кухне, истерически плакала, когда убирала нашу крошечную квартирку, или как готовила еду и тут же выбрасывала ее. Пожалуй, в таком жутком состоянии я ее до этого не видела никогда. 5 лет. 5 лет мы жили среди этого ужаса. Да, доктор. Именно во Флориде Дейзи начала принимать наркотики. Была готова на что угодно, чтобы получить дозу. Иногда она не возвращалась домой неделями. На завтрак мне приходилось есть желе, потому что холодильник был пуст, а все деньги уходили на ее дерьмо. Вы же понимаете, доктор, что не я принимала наркотики. Так почему же вы не видите, что я не сумасшедшая? У нее был специальный металлический чемоданчик для наркотиков. Однажды я искала туфли и наткнулась на него. Я искала везде, а потом вспомнила про ее комнату. Покопавшись в ее шкафу, я залезла под кровать и нашла блестящий металлический чемоданчик. В нем не было ничего, кроме пары смятых долларовых банкнот и нескольких пустых полиэтиленовых пакетиков. Иногда Дейзи пыталась бросить. И тогда начинался кошмар. Она вся покрывалась капельками пота, а когда я открывала окна, ей становилось холодно, и она начинала трястись, и мне снова приходилось закрывать окна и включать отопление. Дейзи доставала деньги, продавая наркотики. Пока мы жили во Флориде, она успела задолжать слишком многим дилерам, так что мы сбежали из города и переехали в Марлинвилл. Она так и не вернула никому долги. Она снимала напряжение тем, что разрушала свой разум наркотиками, а я — тем, что восстанавливала мир каждый раз, когда переворачивала новую страницу. Когда Дейзи сидела на коксе, она была воплощением всего зла. Разрушительная, жуткая и отвратительная, словно злая ведьма. Я никогда бы не осмелилась сказать это вслух, но мысленно я называла ее демоном-разрушителем каждый раз, когда она смотрела мне в глаза. Только она не такой демон, как те, которые живут в моем мозгу, доктор. Нет, нет. Дейзи хуже. Дейзи смертельно опасна. Дейзи моя мать.